Сегодня у нас третья часть вступительного раздела вот этого цикла о плоде Духа Святого. И называется она так: «Плод Святого Духа и распространение Царства Божьего». Мы посмотрим на роль плода Духа Святого именно вот под этим углом. До этого мы рассматривали с вами плод Духа Святого применительно к нашему характеру, к характеру человека, потому что об этом говорит послание к Галатам, 5 глава, вот эти стихи, которые мы разбирали, в противовес делам плоти, да, противопоставляется плод Духа, перечисляются эти 9 черт характера, которые многие из нас знают наизусть. Могут щегольнуть тем, что их могут процитировать, не сбиваясь. Но это вот тот самый случай, когда начинаешь смотреть на это пристально, задавая различные вопросы, изменяется взгляд, изменяются отношения, и открываются вещи действительно ценные, но которые на поверхности не лежат, незаметные. Я еще хочу остановиться, как я сказал, на вступительном таком обобщенном взгляде, именно по той причине, что за годы хождения с Богом, за годы чтения Писания у нас какие-то места становятся, ну, своего рода клише, мы их знаем. Но это вот та же самая проблема, что нам кажется, что мы их настолько хорошо знаем, что там ничего не может быть такого, что может нас удивить. Но это не так, друзья. И на протяжении лет изучение слова, я этот феномен хорошо уже усвоил. Грибы могут расти на тех местах, на которых ты не ожидаешь, что они растут. Ты проходишь мимо, а они как раз и там. Поэтому мы можем, хороший грибник обходит одни и те же места, по-новому на них смотрит и иногда находит. Ну, я никогда хорошим грибником не был, я предполагаю, что именно так это происходит. Плод Духа Святого. Когда пастор Лена просила помолиться о какой-то своей нужде, она сказала, что для нее самая важная нужда – это спасение ее рода. А для меня самая важная нужда – это принести Богу плод. Я не противопоставляю себя, просто как вот для меня это совершенно отчетливо. И для меня не на первом месте спасение людей. Нет. Потому что это не первая нужда, действительно. Первая нужда, она всегда будет между тобой и Богом. Это твои личные отношения с Ним. Это твоя собственная жизнь. Иисус сказал как-то, что какая польза тебе, если ты приобретешь весь мир, а души свои врешь. Мы можем приобрести всех своих детей, при этом мы можем остаться сами пустыми, несчастными и бесплодными. Это возможно. Поэтому вопрос наших отношений с Богом – это всегда один на один. Это никогда не касается каких-то других людей, каких-то других ситуаций или отношений. Только твое сердце и Господь. Все. Это, вот то, о чем мы сейчас говорим, это и есть разговор вот от сердца к сердцу, напрямую к человеку. Ни к церкви, ни к народу, ни к властям, ни к государству. Именно к тебе и к той непосредственной роли, которую Бог предназначил тебе сыграть в этой жизни. И эта роль формулируется простым предложением. Прославить Его. Все, что мы имеем от Господа, оно нацелено именно на это. Оно на это ориентировано. И я хочу показать вам, каким образом это связано с плодом Духа Святого. Давайте, пожалуйста, откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. 15 глава совершенно чудесная, ее невозможно пропустить, пройти мимо нее, когда мы размышляем над темой плод Духа Святого, потому что вся она от начала посвящена этой теме. Отец – садовник, Иисус – виноградная лоза, мы – ветви на этой лозе, плоды, которые мы приносим. Все это замечательный такой образ. Потом всякую ветвь мою, неспособную принести плод, Бог отсекает. Но ветвь, приносящую плод, Он подрезает, чтобы она приносила больше плода. Ну и так далее, как бы очень много глубоких и важных истин, которые касаются непосредственно вот этой темы плода. Но меня заинтересовал другой стих здесь. Это 8 стих. Да-да. «Так прославится Отец мой», звучит один из современных переводов, «в том, что вы будете приносить много плода. И так вы докажете, что вы мои ученики». Вот как связана эта тема. Как можно прославить Бога лучше всего? Я вспоминал на первом служении о том, что когда я только уверовал, для меня прославление Бога сводилось к пению песен на церковных служениях. Не знаю, как у вас, а может быть, некоторые до сих пор так считают, что прославление Бога – это вот именно и есть песни, которые мы поем. Конечно же, песни и музыка имеют отношение к прославлению Бога, но давайте же не будем эту тему ограничивать, потому что Бог рассматривает всю жизнь человека как средство прославления Бога. Когда Божья воля начинает осуществляться в нашей жизни, тем Он прославляется. Когда Царство Божье достигает до человека, когда Его истины, которые раньше были на небесах, теперь начинают жить в моем и твоем сердце, они, конечно, прославляют Бога. Меняется твой взгляд, это прославляет Бога. Меняется твое отношение, это прославляет Бога. Меняются твои мотивы, твои цели, твои планы, это прославляет Бога. Ну, кто-нибудь, аминь. Поэтому не стесняйтесь, если вы плохо поете, или вам там не хочется петь. По некоторым учениям получается, что если ты не поешь, то ты не прославляешь. Вы знаете, я в молитвенной жизни, в своей тайной молитвенной комнате, да, как вот мы говорим, я редко об этом рассказываю, я практически не пою. Если пою, то очень мало. Очень много могу поклоняться на языках. Но именно песен, вот как таковых, знаете, как некоторые вот имеют такую привычку, у меня нету. Но это вовсе никак не нельзя сказать, что это не прославляет Бога. Бог прославляется по-разному. Его можно прославлять внутри себя. Можно ничего не говорить, можно ничего даже не произносить. Это просто от сердца к сердцу Бог прославляется этим. Когда твое сердце в Его присутствии, когда твоя воля предана Ему, это прославляет Его. Ну и, конечно же, прославляет Его все то, что ты выносишь из тайной комнаты и выносишь в мир. Отдаешь людям, которые рядом с тобой находятся. Касаешься ближних тем, что ты приобрел от Него. Это и есть прославление Бога, и это есть подлинный плод. Тот самый плод, которого Бог ожидает от нас. Где-то здесь же, не помню конкретно в каком месте, но Иисус говорит, что воля Божья в том, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. То есть пребывал, это значит был постоянным. Это воля Божья. Разный смысл истолкователи Писания вкладывают в выражение, чтобы вы шли. Куда шли, что значит шли, кто-то это связывает с евангелизацией, кто-то связывает с миссионерством. На самом деле это слово очень широкого применения. И это понятие «идти», оно на самом деле говорит о том, что мы выносим что-то изнутри себя. И куда бы мы ни шли, где бы мы ни находились, мы можем прославлять Бога плодом, который в нас есть. Кто-нибудь понимает, о чем я? Поэтому нет прямого такого повеление от Бога вот, в том, чтобы мы были миссионерами, куда-то ехали в этом смысле, или куда-то шли специально, чтобы кого-то искать. Нет, нашей жизни вполне достаточно, и дорог этой жизни, каждого из нас, вполне достаточно для того, чтобы рассматривать это как поле Божье, где мы сеем и пожинаем, где мы приносим ему плоды. Вот и все. Просто нужно рассматривать свою жизнь именно таким образом. Это жить. Это просто жить. Не нужно ничего искать. Не нужно ничего создавать. Не нужно искать какой-то суверенной, специальной воли Божьей для себя. Разумеется, он может ее открывать. Разумеется, мы должны быть открыты к этому. Но даже если мы и не знаем, и не слышим, как мы говорим, это не умаляет нашей ценности нисколько. Потому что наше предназначение, оно совершенно явственно выражено в этих словах Иисуса. Чтобы вы шли и приносили плод. Все. На всяком месте. Плод – это то, чем прославится твой Бог. Прославление Бога – это смысл любого творения. Аминь. Вот и все. У каждого из нас свой набор возможностей. У каждого своя сфера влияния. У кого-то много людей, допустим, ну, с которыми он общается. Допустим, Бог поставил его на какое-то влиятельное место в обществе. Да, его голос слышат там сотни, тысячи, может, миллионы людей. Это сфера ответственности, которую Бог дал. У кого-то другая сфера ответственности. Кто-то имеет ответственность только за своих ближних, только за свою семью. И это тоже та сфера, которую Господь нам дает. Каждому Он дает по-своему. Но предназначение того, что Он дает, оно всегда сводится к приношению плода и прославлению. То есть все намного проще. Не нужно придумывать какие-то схемы. Я хочу также поговорить о некоторых стереотипах, которые мешают нам правильно понимать и представлять, что такое приносить Богу плод. Прежде всего, плод надо рассматривать, плод надо рассматривать как единственное число, как существительное в единственном числе. Раньше, я не знаю, как вы, я когда доходил до этого места, я немножко запинался. Потому что перед этим речь идет о делах плоти. Павел перечисляет дела плоти, известные, да? И как бы по аналогии дальше ожидается, что он будет перечислять плоды духа, которые противостоят делам плоти. Но интересно то, что в синодальном переводе слово «плод» пишется в единственном числе. Кто-нибудь обращал на это внимание? Или вы считаете, что это не настолько важно? На самом деле, даже такие детали иногда очень о многом говорят. Я помню, что кто-то обратил мое внимание на это обстоятельство много лет назад, но я удивился, я об этом вообще не задумывался. Я считал всегда, что плоды Духа Святого. И вот эти девять, которые мы там перечисляем, любовь, радость, мир, да, и так далее, вот, это плоды Духа Святого. Но потом я узнал, что это плод. Но всегда возникает вопрос, а что это значит? Скажите, что меняет такой подход к тому, что плод – это единственное число, а не множественное? Почему плод Духа – это единственное число, а не множество? Почему это не разные плоды? Любовь, радость, мир и дальше вот эти девять, да? Кстати, вопрос 9 ли, это об этом немножко позже. Но почему? Почему единственное число? В других переводах точно так же. Во всех переводах. В оригинале. В оригинале в греческом языке стоит единственное число. Здесь ошибки никакой нет. Давайте не перебивать. Я хочу услышать каждого, кто говорит. Кто говорит? Ира говорит. Говори. Плод один, а качество разное. Да. Очень хорошо, очень хороший образ, да, яблоко. Я его приводил как раз на прошлом служении. Именно в том плане, что когда ты берешь этот плод, да, ты, когда его пробуешь, да, он сразу несколько впечатлений тебе дает, да, он тебе показывает и запах, и аромат, да, и эстетическая составляющая, вкусовая составляющая, да, цветовая гамма. То есть все это как бы влияет на тебя, да, и это подарок Божий тебе. Это есть плод. То есть плод – понятие многогранное, да? Что? Кто единственный? Ну, это вы об Иисусе, а мы о плоде. Да. Повторите только в микрофон. Я согласна совершенно, Ира, с тобой, что это... Мне тоже кажется, что это просто составляющие плода. Составляющие. То есть как вот пазл, да? Как мозаика. Вот все, что перечислено, это составляющие этого самого плода Духа Святого. Как грани кристалла, да? То есть правильно, да. Все эти образы, они помогают это понять, и я уверен. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, на что это влияет. Что это меняет. Вот. Я много над этим думал, потому что я давно усвоил, что в Библии нет ничего случайного, если, конечно, речь не идет об ошибках переводчика. В данном случае мы точно знаем, что в оригинале стоит именно вот слово «плод», да? А это не случайно, потому что здесь по логике вещей должны быть плоды. Мы представляем себе посаженный сад с разными деревьями, на котором растут разные плоды. На одном дереве любовь, на другом дереве радость, на третьем мир, на четвертом вера, долготерпение и так далее, и так далее. Получается целый сад вот такой. Но Бог показывает нам образ совсем другой. Одно дерево, один корень, один плод. Но этот плод настолько разносторонний, настолько благодатный. А самое интересное то, что он неразделенный. Вот эта попытка разделить плод, да, она, как мне кажется, ну, я, конечно, не судья Библии, да, но она может запутать при неправильном понимании. Потому что мы начинаем уделять пристальное внимание каждому из этих понятий, которые вот Павел там перечисляет. Но при этом мы забываем саму роль, саму функцию плода. Бог дает нам вкушать от одного дерева. Это не разные деревья. Плоды не растят отдельно или по какому-то особому рецепту или по какой-то особой методике. Так мы делаем в садах, если мы серьезно занимаемся садоводством, да, каждому дереву нужны свои условия. Каждому дереву нужен свой уход, своя подрезка, свои какие-то заболевания свойственные и так далее, профилактика и так далее. А речь идет об одном дереве. Не о разных методиках, а об одной. То есть плод растет один. И это нам дает понимание того, что нам не нужно изучать каждый плод по отдельности. Потому что нет разных плодов, есть один плод. И это плод Духа Святого. Дух Святой один, он корень, он дерево, он сила, которая взращивает. И он распределяет вот свои соки, свои силы так, как ему угодно, вырастает плод. И плод, как вот мы уже заметили, да, это неразделенное понятие, это, ну, оно слито воедино. Да, оно имеет разные грани, да, вот как тот же самый бриллиант, но это же одно целое, неразделенное целое, просто ограненное, и все. И вот, наверное, это самый такой хороший зрительный образ, который помогает нам понять вот этот плод, как и что-то единственное. Это упрощает дело. Для того, чтобы взращивать плоды, мне не нужно работать отдельно над каждой гранью. Аллилуйя. Кроме того, по поводу девяти вот этих даров, как вы думаете, весь ли это список? Полный ли это набор плода Духа Святого? Или, как мы уже говорили, его характера? Любовь, радость, мир, благость, милосердие, долготерпение, верность, кротость, воздержание, да? Девять этих граней, да? Одного плода. Как вы думаете, не может ли быть что-то пропущено? Смотрите, И я задумался над тем, что речь же идет о характере. Характер человека – это не набор каких-то качеств, это что-то целостное. Как человек, он же неразделенное существо. Это единое целое. Характер – это единственное число. Проявления этого характера, черты характера могут быть разные. Но это одно и то же, это как портрет. Это один портрет, один человек, но внимание уделяется разным чертам лица. Да? То же самое, у характера тоже есть разные проявления, это и есть черты. Но при этом сам характер не разделяется на эти черты. Он из них складывается, но не разделяется, их нельзя разделить. Поэтому мне представляется, что апостол Павел просто выбрал наиболее значимые, наиболее яркие, характерные какие-то черты, по которым можно судить о характере. Какой это характер? Но на самом деле характер понятие настолько многогранное, что вполне можно дополнить его чем-то. Помните, как-то я задавал подобную тему, бросал в зал, когда мы говорили о дарах Духа Святого. Помните, я говорил о том, что даров может быть намного больше, чем перечислено в Библии. В этих списках, там три списка разных даров, которые приводятся. Просто что не все туда входит. Потому что дары, как мы говорили, это разные проявления Духа Святого. Дух Святой – это личность. Личность нельзя записать в список, сколько у него проявлений. Личность – понятие многогранное. Кто меня понимает? То же самое, я думаю, применительно и к характеру. Есть, можно говорить о характерных чертах. Но дело в том, что как бы мы ни называли человека, кого-то назовем добрым, кого-то назовем злым, кого-то завистливым, кого-то сострадательным, это не будет полный как портрет. Это будет всего лишь ярлык. Один, который обкрадывает личность. Конечно, потому что личность намного больше чего-то одного. Я сейчас вспомнила один разговор с Натальей, у нас был интересный, который вывел нас вот как раз вот на эти вот моменты интересные. Мы начали говорить о том, что, ну там, я не буду говорить причину разговора, это все касалось веры. Вот, у Натальи там были вопросы, и в итоге мы с ней вышли вот на что. Я говорю, Наташ, говорю, вот представь себе, что людей, окружающих тебя, попросили составить твою характеристику. Я буду давать характеристику как подруга. А значит, Марина будет давать характеристику как мать. Тебя как мать, да? Значит, Саша как бабушку будет характеризовать. Те, с кем ты работаешь, будут характеризовать тебя как коллегу. Значит, те, с кем ты когда-то училась и детство провела, будут характеризовать тебя как, значит, подругу там детства и так далее. То есть, я говорю, скажи, пожалуйста, мне, я попросила ее ответить на вопрос, будут ли эти характеристики вот один в один, одними словами сказаны? Безусловно, нет. Безусловно, нет. Но сложится характеристика в итоге тебя как человека. И определенные моменты, они будут прослеживаться везде. И если я знаю тебя как честного человека, то я не могу тебе представить, тебя представить как, допустим, того же адвоката, профессионала, который, значит, там за деньги любого там продаст и предаст и так далее. И вот основные черты характера, они будут прослеживаться во всех характеристиках тебя. То есть многогранность. Ведь по сути мы даже ведь над этим не задумываемся, да, сколько у нас ипостасей. Если я сейчас начну перечислять свои ипостаси, у меня ведь пальцев на руке не хватит. Типа дочь, мать, сестра, тетя, бабушка, племянница, теща, сватья. Это все ипостаси меня. Я одна. И каждый человек, вот сейчас вот эти вот, да, начнут меня характеризовать. И будут ведь разные характеристики. Но стержень будет один. Вот точно так же и здесь, да. Вот все эти вот дары Духа Святого, плод, да, мы сейчас говорим о плоде Духа Святого. Плод Духа Святого. Вот из этих разных граней складывается одно. Да, вот тут характер как раз. Характер складывается из множества черт. Скажите, пожалуйста, в перечень апостола Павла вот этих даров, граней, плода, что можно было без проблем добавить? Если вы согласны с таким подходом. Мы не переписываем Писание. Надежда – это что? Это характер? Черта характера? Целеустремленность, да, имеет отношение к характеру. Еще что? Искренность, открытость, этого нету в перечне Павла, да? Это имеет отношение к характеру человека? Конечно. Что еще характеризует человека? Доверчивость, да? Так, хорошо. Еще? Дерзновение, да? Я думал о решительности, о инициативности. Это характер, безусловно. Ответственность – это характер, да? Честность – это характер. Много, много всего имеет отношение. Есть благость. Это и есть доброта. В современном переводе это доброта. Мы будем, кстати, заниматься каждым плодом отдельно и предметно, каждым проявлением, да. Вот. Вы меня, пожалуйста, простите, я по привычке вот все еще вот говорю плоды, да. Это неправильно. Поправляйте меня, поправляйте себя, поправляйте друг друга в церкви, потому что это неправильно. Чем скорее мы будем правильно смотреть на это, тем проще нам будет приносить Богу плод. Вот. Цель. Все-таки не просто разбираться в этом, цель – плодоносить. И поскольку речь идет о многогранности одного плода, то можно очень сильно запутаться в том, где же мой плод, какой же мой плод. То ли, если я начинаю смотреть на себя, вот рассматривая все эти плоды как бы по отдельности, искать в себе то любовь, то веру, то кротость, то воздержание, то получается в основном очень печальная картина. Везде я не дотягиваю. Да. И я думаю, что, да. И я думаю, что именно по этой причине Господь не хочет, чтобы мы смотрели на это как на отдельные плоды. Есть один плод, который мы приносим. Это плод Духа Святого, который живет внутри нас. На самом деле, нам не нужно даже сильно закапываться в плоды, в их отдельные какие-то вот характеристики. Единственное, на что я хочу и буду акцентировать внимание, когда мы будем говорить о разных гранях, это на то, насколько понятие этого плода в мире, а мы говорили, что в мире все эти грани, они все хорошо известны, ничего там неизвестного нет, все это в мире существует, каждый человек эти понятия знает, но вопрос в том, насколько мир понимает эти вещи удаленно от того, как Господь это понимает. То есть я хочу, чтобы мы в каждой проповеди проводили черту между тем, как мы раньше представляли, или как люди за пределами церкви об этом думают, и как Господь хочет, чтобы мы об этом думали и представляли. Вот это будет, наверное, самое интересное и самое ценное. Это то, что касается единого плода, да, плода именно в единственном числе. Второе и самое важное, я назвал проповедь, что плод Духа Святого имеет отношение к распространению Царства Божьего. Мы говорили с вами о прославлении Бога. Царство Божье, конечно же, распространяется через прославление Бога в разных местах. Бог становится известным, Бог становится прославленным, и значит, Царство распространяется. Раньше представление о распространении царства у нас сводилось чисто к церковной работе. Какие-то мероприятия, евангелизации, там, личное свидетельство, кого-то, сколько людей ты привел ко Христу. Кто-то из нас даже научен был, что плод Святого Духа измеряется количеством людей, сколько ты привел ко Христу. Но когда мы начинаем действительно вот прямо и без очков вот этих вот учение рассматривать эти места Писания, мы видим с вами, что здесь речь не идет о людях как таковых. Речь идет о том плоде, который есть в тебе, который взращивает Дух Святой в виде характера. Но дело в том, что характер, он проявляется не у тебя дома. Ну, вернее, дома он проявляется, но тоже в отношениях. Если тебя не трогать, если ты с кем не вступаешь в контакт, ни с кем, если у тебя нет никаких раздражающих факторов, то твой характер никому и не нужен будет. Он нигде не проявится никогда. Никто и не узнает, какой ты. Вот. То есть Господь дает характер для того, чтобы мы жили. А жизнь, она наполнена самыми неожиданными ситуациями, самыми разными людьми, самыми сложными этическими вопросами, когда у тебя нет готового ответа. И все это, конечно же, проявляет твой характер. То, до чего ты достиг. И проявления, да, бывают разные, бывают очень вдохновляющие, а иногда не очень. Так вот, ценность плода Духа Святого именно в том, что эти черты характера – это не то, что ты знаешь, как ты должен себя вести, а это то, как ты реагируешь естественным для себя образом. Понимаете разницу между одним и другим, да? Одно дело – знать и пытаться. Вот надо быть добрым. Я беру себя в руки, и 5 минут я добрый. А больше, да, больше долготерпения, ну ж не безграничное. Так же самое и с терпением. Это как мина замедленного действия. Я еще терплю. Я еще все еще терплю. Уже на полном, на последнем издыхании я терплю. Вы так себе представляете плод Святого Духа? Нет, конечно. Конечно, нет. Вот в том-то и ценность, да? Иисус говорит, я хочу, чтобы вы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Вот это вот слово из Синодальной Библии, оно обозначает постоянное действие, продолжительное действие. То есть плод, который есть постоянно. Это не как та смоковница, к которой Иисус подходил, чтобы найти плоды. Помните, да? Там плодов не было, хотя время уже было для этого. И речь идет о плоде постоянном. На прошлом служении одна сестра приводила пример, и, кстати, очень хорошо, я хотел бы, чтобы вы тоже подумали вот о себе, о том, как один человек взял у нее взаймы 2000 рублей и в срок не отдал эти деньги, и ничего не говорил ей, и никак не объяснялся. И она очень сильно удивилась своей реакцией, потому что раньше она пошла бы к этому человеку, она бы ему все высказала. Возьми микрофончик, пожалуйста, поправь меня. Да, и когда уже они знали, что этот человек деньги получил, мог рассчитаться, этот человек сказал, я тебе все отдал. Вот чем за... Что я тебе уже все отдал. Говорила. Значит, ты не дослушал, что... То есть этот человек сказал, что я тебе уже все вернул. Ага, значит, там несправедливость была, да? Вот, ну я действительно вот этого не обратил на это внимание. Но сестра акцентировала внимание именно на своей реакции. Она говорит, внутри меня ничего не шелохнулось. Ни обида, ни возмущение. Хотя, говорит, для меня, для пенсионера, вот с маленькой пенсией 2000 сумма-то, ну совсем же не маленькая. Совсем же не маленькая. Вот, говорит, ну я просто удивилась себе. И вот я тогда подумал, есть плод, который пребывает. А есть разовые ситуации, которые, вау, оказывается, я так умею. Но ты так умеешь раз из 10, раз из 20. Да. Да. А потом всю жизнь будешь вспоминать, что вот в том-то году вот у меня был плод Святого Духа. Был, да весь вышел, понимаете? 5 минут терпел. Это я к тому, что мы склонны к имитациям. Мы хотим произвести плоды, да, но очень часто нам так этого хочется, что мы изображаем эти плоды. Какое-то время это возможно. Что-то хотите рассказать? своей жизни пример в отношении вот этого займа, $500. Это уже было больше, наверное, около 3 лет, как нам отдают. Это сын мой, понимаете? И когда, и это родственнику еще по линии жены его, вот, но вот эта же его жена, конечно, изначально возмущалась, да я там, это самое, это было, ну как, ну то, но, вы знаете, насколько мой сын, ну он говорит, я верующий раньше тебя, у него свои, слава Богу, отношения и все, он абсолютно не, вначале было, конечно, а потом говорит, единственное, о чем я жалею, что я бы эти деньги отдал благотворительную какую-то это, а это хитростно, это вот таким, это все. А сейчас, если мы даже имя этого человека вспоминаем, что ты хоть напоминай ему, что может быть у него пробудется совесть, а он говорит, все, этот вопрос закрыт, и вам я просто не разрешаю больше. Вы понимаете, это даже, ну, я как бы больше верующая или там что, но я поражаюсь порой вот этим вот заключительным его, да, вот этим словом. Как это? Угу. Пожалуйста, не обольщайтесь. Речь не идет о плоде Духа Святого. Да? Плод Духа Святого бывает только тогда, когда Дух Святой живет в человеке, и человек с ним сотрудничает. Когда человек сознательно открывается Духу Святому, да? Вот. Есть человеческие проявления, есть хорошие люди, воспитанные люди, есть люди альтруистически настроенные, то есть не желающие зла другим людям. Они в принципе вот такие по складу ума. Я, например, такой. Я никогда не желал людям зла. Для меня это было странно, желать зла кому-то. Мне это было, ну, мне плохо было, когда кто-то этого желал или думал, или говорил об этом. Мне никогда этого не понимал. Но это все без Бога. Это все человеческое, поэтому мы должны эти вещи четко отделять. Плод Святого Духа не похож решительным образом на все, что человечество может произвести без Бога. Вот. Это очень важный момент. То, на что я хочу обратить внимание всех нас, это на еще одно свойство плода, помимо его питательных качеств, эстетических качеств, там, ну вот всего, что мы воспринимаем, когда мы пользуемся этим плодом. Самая важная составляющая любого плода – это способность производить себя в потомстве. Воспроизводство себя. В каждом плоде самое ценное, это помимо питательных качеств, да, его, это семя. Это способность умножаться в новых произведениях. Это тот феномен, который мы постоянно видим в природе, настолько, что вот сейчас вы даже никто не отреагировал на это. Настолько это обыденно, настолько это все постоянно встречается у нас, что мы даже не видим в этом чуда никакого. Но, друзья, вы подумайте, все-таки вдумайтесь, какое чудо в каждом плоде, сколько семени он приносит. Какой потенциал умножения жизни заложен в каждом плоде. Возьмите любой сорняк, сколько у него вот этих семечек не производит подобных семей. По-моему, все производит подобное себе. Но только мутанты не производят, насколько я знаю. Вот все остальное, оно наделено Богом вот этим даром воспроизводства. То есть, как только плод достигает зрелости, любой плод, и зрелость плода, да-да-да, зрелость любого биологического существа определяется способностью к воспроизводству. То есть, пока человек не созрел, он считается не созревшим, да, незрелым. Мы говорим о биологических способностях. То же самое касается животных и растений. То есть взрослая особь, она способна размножаться. И вот это то, что должно происходить в нашей с вами жизни, применительно к духовной жизни тоже. Плод, вторая ипостась плода, все богословы акцентируют на этом внимание, это воспроизводство драгоценностей Божьего Царства в новых людях, в новых сообществах, на новых землях, на новых территориях. И вот тут, конечно, уже имеет смысл говорить о других людях, говорить о мире и, по большому счету, о том влиянии света, влиянии Божьего Слова со стороны Церкви, которое оно оказывает на этот мир. Очень часто мы рассматриваем Церковь как некий ковчег, где люди спасаются от бури, от бедствия, от катастрофы. Отчасти это правильно, потому что действительно в церкви вместе легче, вместе проще, если речь идет о спасении. Но речь идет ведь не просто о спасении. Великое поручение Иисуса, оно никак не касается спасения, потому что мы спасены, мы будем с Ним. Никуда мы не денемся, если только сами не захотим сойти. Вот у Ноя запросто можно было сойти из ковчега. Остановка океан, других нет. Любая остановка, пейзаж один и тот же, результат один и тот же, утонул. Все. Что касается, поэтому великое поручение имеет смыслом другое, умножение, распространение царства. Царство распространяется через семя. Семя – это все то, что ты воспроизводишь в себе, когда ты вырос, когда ты дозрел до чего-то, когда в тебе начала стабильно проявляться та или иная грань плода Духа Святого. И это не раз в несколько там месяцев или несколько лет, а это устойчивое, устойчивое проявление какой-то грани плода. Это уже характер. И характер – это то, о чем уже не нужно сильно заботиться. Это уже то, что будет проявляться в тебе постоянно, в любых ситуациях. Вот это здорово. И сила этого характера – это не просто человеческая твоя способность. Это черта от Духа Святого. И поскольку ты состоишь во взаимоотношениях с Духом Святым, ты его не ищешь каждый день, потому что он живет внутри тебя. Ты просто общаешься с ним, ты проводишь с ним время, и он поддерживает, и развивает, и укрепляет, и умножает плод. Вот в чем феномен. Вы замечали, что характер человека, любого человека, с годами меняется? Вот, кстати, такое тоже наблюдаем. Да? Человек к старости становится брюзжащим, раздражительным человеком, ненавистником, да? А я не знаю, как вы. А вас надо под микроскопом рассмотреть и потом уже решить, насколько вы стали. Но вам феномен этот знаком, да? Характер может меняться людей, да? Меняет он. Почему он меняется? Почему меняется характер людей? Что? Что? Кто действует? Зло. Зло действует извне. Ты говоришь о мирских людях. Ну да. Хорошо, да, мирские люди, безусловно, то есть у них все предопределено. У них нет плода Духа Святого, им нечего противопоставить этому миру. Поэтому характер, даже если он в детстве был ангельским, он таким не останется, он будет разрушаться. Зло причиняет боль, несправедливость, да, вырабатывает у людей либо гнев, либо бунт, либо цинизм, либо вот что-то, нигилизм какой-нибудь вообще. В этой жизни нет ничего хорошего, ничего ценного, никому нельзя доверять, никого нельзя любить. Это характер. Это характер, который стал таким в результате зла и несправедливости. Это так. Что касается нас с вами, да, мы имеем чудесное обетование, что хотя наш внешний человек и тлеет, говорит апостол Павел, да, но внутренний со дня на день обновляется. Почему он обновляется? Не потому, что мы обновляемся, а потому что Дух Святой внутри нас. Мы стареем, и зеркало и весы нас не обманывают. Они говорят в основном правду. Если речь идет о биологических составляющих, это внешний человек, но внутренний. Вот это есть главное богатство и главная ценность человека. Никогда не рассказывайте мне о том, что характер христианина с годами портится. Мы можем стареть. Но христианин, который выжил из ума, христианин, который любил, а теперь перестал любить, это уже не христианин, извините. Как только ты отрезаешь себя от источника плода, тогда можно говорить. об этом. Если ты христианин, ты дитя Божье, ты сохраняешь себя в Божьей любви, помните, Иисус об этом говорит, кто, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, да, вот тогда принесете много плода. Вот прямая взаимосвязь. Наше дело хранить себя и хранить Божьи слова. Мы храним себя в Его присутствии, мы регулярно с Ним общаемся, мы встречаемся. Как объясните мне, что-то может испортить наш характер? Я не верю в испорченный характер Божьего сына или Божьей дочери. Не верю. Если наши отношения с Богом не глубоки, если они более религиозны, чем вот они искренние и постоянные, тогда это возможно. Тогда мы становимся действительно, ну, такими раздвоенными людьми. Мы для кого-то изображаем плод, мы любим, мы терпим. В основном это на служении проявляется. Мы друг другу улыбаемся, так все хорошо. Только служение закончилось, фух, теперь можно стать таким, какой есть на самом деле. Но это, вот, это не открытое лицемерие, это скрытое лицемерие. Человек пытается быть хорошим, пытается угождать Богу, ближним, но его хватает, как правило, вот на пару часов, на время служения. Да? Это не плод Святого Духа, это имитация, то, о чем мы говорили на прошлом собрании. Вот. Поэтому, дорогие мои, Господь ожидает от нас плода настоящего, плода пребывающего. Плода, который вырастает и который никуда уже не девается. И его ни время не возьмет, никакие новые обстоятельства, атаки, наезды, сатанинские стратегии. Все это не изменит ничего. Настоящий плод пребывает. Пребывает. И это драгоценное обетование для каждого из нас. Я думаю, что Господь сделает все необходимое для того, чтобы мы плодоносили, потому что это его цель, это его замысел, это его мечта, чтобы его невеста действительно благоухала всеми гранями его совершенства. Тем прославится Отец ваш, если мы принесем много плода. Пожалуйста, запомните это место, вспоминайте его. И на протяжении жизни мы будем снова и снова видеть эту взаимосвязь. В плоде прославляется Господь, через плод распространяется Божье Царство, через плод происходит умножение, происходит воспроизводство. Поэтому ревнуйте о плоде. Бог все совершит дальше. Вот на сегодняшний день поставим на этом точку с запятой и дальше пойдем. Дальше будет проще. Мы будем говорить, ну как проще, мы будем, структура будет проще. Мы будем рассматривать на проповедях отдельное качество Божьего характера, уделим вот внимание, насколько это Господь нам дает. Дорогой Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за Духа Святого, который живет в нас. Благодарим, Господь, за то, что мы не просто сами по себе работаем над собой, мы работаем над чертами своего характера, изменяем какие-то качества. Господи Боже, Боже, мы оставили эти попытки. Господи, эти бесплодные попытки что-то менять, Господи, они только над мир. Когда мы сравниваем себя, видим, мы в фоне неплохие, единственное утешение. Сегодня ты совершенно по-другому туда. И самое главное, даешь нам источник, совершенно неприходящий, непрекращающийся, который невозможно замутить, невозможно испортить. Дух Святой, Он всегда молодой, Он всегда свежий, Он всегда готов давать нам новые и новые силы, новые и новые мотивы, дерзновения, чтобы опять идти и плодоносить, Господь. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты не ожидаешь от нас каких-то супергеройских усилий по выращиванию плода, потому что выращиваешь плод ты, мы его не выращиваем. Мы только создаем условия для того, чтобы плод этот рос на нас. Господи, но вырастил ты. Мы никогда не будем гордиться тем, что выросло. Потому что наша цель не гордиться, а прославить тебя. Что чтобы ты прославился тем плодом, который ты заложил в своем семени, которое когда-то посеял в нас. Благослови нас в нашем хождении перед тобой и в наших целях, в нашем видении смысла жизни нашей. Будь прославлен, Отец. Аминь. Спасибо, родные. Благодать Его.